А если это маньяк? Сама подумай. Ага, поселковый. Охотится только на деревенских дур. По крайней мере, если он сцапал сразу и Гаранову, и Цветкову. Марии делается немного стыдно. Они хоть и те еще, из интересов только как бы перед мальчишками покрасоваться. Но вдруг... Ты хоть и не дура, Мария, но наверняка хочешь в универ, а не в лапы к каннибалу попасть. Или кособочке. Мария фыркает. Кособочка — это наверняка один из ее пьяных дядек. Тоже черный и злой, как черт. Все сходится. А по поводу универа Фил будто мысли ее читает. «Тебе-то что, если сцапает?» «А то, что если поступишь, в город уедешь, подальше от своих». Мария поднимает брови. «Серьезно?» «И мы сможем видеться хоть каждый день». И тут в голове у Марии щелкает. «К экзаменам готовится». «Ну, конечно». Фил хлопает ресницами, длинными, золотыми, а в глазах у него отражается речная глубина. Мария хочет побросать книжки в воду, взбаламутить ее, чтобы никаких переглядок больше, никакой речной глубины. Но сидит оцепенело, руки не слушаются, не отталкивают. А Фил наклоняется и горячими губами целует ее ладонь. Белая козочка тычется Марии в руку, находит палец и начинает сосать. Мария выдергивает его. Козочка мекает недовольно и цокает копытцами, так что с дороги поднимается пыль. Низ юбки становится серым, и Мария закатывает глаза. Фу, опять вся в пыли и слюнях, наступает каблуком единственных школьных туфель в свежую кучу. И в навозе, конечно. Мама вытаскивает из корыта постиранное белье и развешивает на длинной веревке от дома до хлева. Детские трусы издали похожи на флажки. Красные, белые, синюю крапинку. Мамин голос звучит у Марии в голове. «Жениха тебе нашли. Хорошего». Мама блестит золотым клыком и грозит пальчиком. «Эх, Мария, девка ты буйная, что кобыла необъезженная. Но жених тебе достался, дай Боже. Сестер зависть берет. Будь благодарна, он достойный Рома. И друг твоего дяди Парно». Тут нечего возразить. Да и Мария еще в здравом уме, чтобы спорить с матерью. Мария вытирает руку о юбку и идет ко второму корыту, где лежит замоченная в ледяной колодезной воде простыня. Мария ставит в корыто доску и принимается тереть привычными быстрыми движениями. Вжик-вжик, не слишком сильно, чтобы не задеть костяшками рифленую жесть. Так же точно она будет отстирывать большую простыню с двуспальной мужниной кровати. От холода будет сводить пальцы, но она не перестанет, пока не сойдет с нее бордовое кровяное пятно. Пятно, на которое сначала полюбуется мать жениха, тетки и сестры, а потом и весь табор, чокаясь с ее отцом, чмокая в гладко выбритые в честь праздника щеки. Достойную дочь вырастил, не посрамила, не легла под гаджо. «Хорошая девчонка. Дай бог теперь родит детишек ораву и...» «А что дальше?» Мария смаргивает, чтобы пелена не застилала глаза. «Дальше? Новые свадьбы? Новые дети? Свадьбы? Дети? Окровавленные простыни? Звон монет в бокале? Или сначала звон, а потом простыни?» Вода льется прямо в траву, бурным мыльным водопадом. Мать подлетает, отвешивает оплеуху и тут же всплескивает руками и осматривает щеку. Не оставила ли синяк? Свадьба ведь на носу. Разве можно, чтобы невеста с синяками щеголяла? Мария позволяет утереть себе слезы, позволяет уткнуть себя в пышную материнскую грудь и по-детски прижимается к ней, целует влажную, теплую, пергаментную от загара материнскую шею. Мария шепчет, зажмурившись наугад. «Мама, дай только закончу 10 класс. Дай срок, мама. Я буду хорошей дочкой. Я стану хорошей женой. Только дай доучиться, раз уж взялась». И мама кивает. «Ладно, поговорю. Но ничего не обещаю». И Мария целует ее снова, чувствуя себя маленькой-маленькой, младше, чем любимый ее младший брат. маленькой дюймовочкой уткнувшейся в теплый ласточкин бок. Для книг у графини особая тряпочка, с мягкими ворсинками, которые почти не намокают, но замечательно собирают пыль. Мария осторожно гладит ею корешки. Книги закрытые, спящие, кажутся ей неизвестными цветами с разноцветными листьями, темно-синими, бордовыми, кремовыми, цветами с пока неизведанных или давно забытых планет. Сколько лет ей бы потребовалось, чтобы прочитать их все? Сначала Мария думала, что графиня читала все выставленное здесь собрание. Но однажды Тарасенко поколотил пацана из параллели, и графиню вызвали на экстренный педсовет. Мария осталась дежурить в одиночку, поддалась искушению и принялась распахивать книги одну за другой. И каково же было ее удивление, когда томики захрустели корешками, будто бабульки, которые разминают старые косточки после долгого сна. Осторожно расставив потревоженные книги на прежние места, Мария решила пересчитать их, но на 200-й сбилась, и пришлось начинать заново. Но дальше она никак не успевала добраться. Обязательно кто-нибудь отвлекал. Или чайка с воплем пролетала над окнами, или ревел мопед, или поезд давал гудок. 64! Прошелестела Мария, и графиня тут же отреагировала. «Что ты там бубнишь, Михай? Поди-ка лучше сюда. Есть тебе задание». Графиня сидела за своим столом, похожая на сороку, в черном пиджаке с белыми лацканами. Мария подумала, что она выглядит какой-то слишком худой, и пиджак стал висеть на острых плечах, и глаза красноватые, и беспокойно перебегают с Марии на стеллажи, на портрет на столе, отвернутый от класса в сторону, на белую фарфоровую чашечку.